Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Ульянка, идем домой скорее. У нас с тобой очень много дел. Каких еще дел? Ну, мне нужно кое-что важное по работе сделать. А у тебя, как обычно, руки вымыть, съесть борщ и котлету, уроки сделать, в комнате порядок навести. Пап, а можно сегодня какое-нибудь одно дело отменить? Как это? Ну, котлету не есть, например. Или порядок не наводить. А лучше всего уроки не делать. Нет, Ульянка, пожалуй, ни одного твоего дела отменить нельзя. Ну почему? Потому что все они важные. Подумаешь, важные. Ничего же не случится, если я руки не помою, допустим. А вот напрасно ты так думаешь. Иногда от самых маленьких дел зависит очень-очень многое. Так не бывает. Очень даже бывает. Не вымоешь руки, заболеешь, пролежишь дома неделю, пропустишь важные уроки, получишь двойку, расстроишь маму, она не поведет тебя в кино. А все из-за того, что тебе было лень на минутку заглянуть в ванную. Ну хорошо, тогда давай отменим какую-нибудь другую мелочь. Ульянка, ты пойми, вся наша жизнь зависит от таких вот мелочей. А иногда из-за них случаются очень большие неприятности. Не может быть. А вот я сейчас тебе сказку расскажу, сразу все поймешь. Вот послушай. Жила-была в одном городе девочка по имени Мила. И была она действительно очень милым ребенком. Чистила зубы, не огорчала старших и не забывала делать уроки. Вот только казалось ей, что слишком много у нее обязательных дел. И никак Мила в толк взять не могла. Зачем нужно делать столько самых разных мелочей? Нет, ну в самом деле, чего страшного может произойти, если я один разочек постель не застелю? Или мусор не вынесу? Это же такие мелочи! И вот однажды собиралась Мила в школу. Проснулась, оделась, умылась, зубы почистила. А колпачок от зубной пасты обратно не закрутила. Пусть здесь полежит. Ничего страшного не случится. Я же все равно перед сном опять зубы чистить буду. Оставила Мила колпачок на полочке и в комнату пошла. А следом заглянула в ванную ее мама. Увидела, что тюбик не закрыт, взяла его в руки, хотела колпачок на место прикрутить, да случайно зубной пастой на платье себе капнула. Ой, как не вовремя! Я уже на работу опаздываю, да еще дочку надо в школу отвезти. Некогда мне пасту отмывать, придется другое платье надеть. Поменяла мама платье, взяла Милу за руку и в школу повела. Вышли они на улицу, сели на трамвай и поехали. И вдруг, откуда ни возьмись, контролер. Серьезный такой дяденька с усами. Подошел он к Миле и ее маме, да и говорит: «Предъявите, пожалуйста, ваш билет». «Конечно, конечно, у меня проездной, одну минуточку». Сунула мама руку в кармашек платья, а билета там нет. Остался он в другом платье, которое мама с самого начала надеть хотела. «Ой, вы простите меня, пожалуйста, я, кажется, свой проездной дома забыла». «Ну что же вы, гражданочка, нельзя без билета. Покиньте трамвай, будьте так любезны». «Но ведь мы еще не доехали». «Ничего не знаю. Нет билета, выходите из трамвая. Не задерживайте остальных, пожалуйста. Что ж, видимо, придется выйти. Остановился трамвай, и вышли мама и Мила в совершенно неизвестном месте. И дома вокруг незнакомые, и людей совсем не видно. Да делать нечего, им ведь в школу и на работу нужно. Пошли они пешком в ту сторону, куда трамвай уехал. Идут, торопятся, по сторонам почти не смотрят. И вдруг набежали на небо тучки, потемнело все вокруг, а где-то далеко гром прогремел. «Ой, мам, нужно быстрее идти, кажется, сейчас дождь начнется, а у нас зонтика нет». И только Мила это сказала, как сверкнула в небе молния, загремел гром сильнее прежнего, и хлынул с неба дождь. Да такой сильный, настоящий ливень! Спрятались Мила с мамой под козырьком какого-то подъезда, жмутся друг к другу. «Похоже, опоздали мы с тобой, доченька. Ты в школу, а я на работу. Нам бы теперь где-нибудь обсохнуть, да согреться, иначе можно и простуду подхватить». «Где же мы согреемся? Мы здесь никого не знаем, да и нет вокруг ни одного человека». И в этот момент скрипнула дверь подъезда, приоткрылась, и выглянул из нее старичок сморщенный. Посмотрел на Милу с мамой и говорит: «Что же вы здесь стоите? Ливень-то какой на улице! Ну-ка, проходите живенько-живенько, обсохните у меня, я вас чаем горячим напою». Вошли мама с Милой в дом, поднялись в дедушкину квартиру. «Пап, ну зачем же они туда пошли? А вдруг он какой-нибудь злой волшебник? Это же опасно!» «Очень может быть, Ульянка, очень может быть. Но мы ведь с тобой уже обсуждали. В настоящей сказке обязательно должны быть опасности, чтобы героям было что преодолевать. Иначе неинтересно». «Ну ладно, только я все равно боюсь». «Не волнуйся, у меня кровожадных сказок не бывает». «Это хорошо». «Ну, так вот». Зашли Мила с мамой в квартиру старичка. «Вы знаете, мы с дочкой не хотели бы доставлять вам неудобства». «Ну что вы, какие неудобства? Проходите и чувствуйте себя как дома. Вот вам тапочки, переобувайтесь. Вот вам полотенце чистое. И проходите на кухню, не стесняйтесь. Я сейчас чайник поставлю». «Мам, что-то мне не по себе. Какой-то этот старичок слишком добрый. Может, сбежим отсюда?» «Да куда же мы пойдем? На улице дождь, да и дороги мы не знаем. И потом, нехорошо пожилого человека обижать. Давай хотя бы чаю попьем». Прошли мама и Мила на кухню, огляделись и ахнули. Все стены полочками увешаны, а на полочках самые разные предметы расставлены. Сотни, тысячи всяких мелочей. И все абсолютно разные. Баночки, пуговки, скрепки, вилки, болтики, бумажки какие-то. «Ой, а что это у вас? Это коллекция такая? Вы мусор собираете?» «Ну, можно и так сказать. Это, милочка, не просто мусор. Это коллекция самых важных на свете мелочей. Вот, сейчас я оттуда достану. Посмотри-ка, как думаешь, что это такое?» «Это? По-моему, это простой карандаш». «А вот и нет. Это испорченный выходной». «Как это?» «А очень просто. Один мальчик по имени Костя как-то собирался с папой в зоопарк. Пока папа завтракал, Костя рисовал тигра и жирафа. А когда закончил, решил, что не будет убирать карандаши и альбом. Пусть все до завтра полежит. Вот этот самый карандаш со стола упал и на полу лежать остался. Проходил мимо папа, а в руке у него была кружка с чаем. Наступил он на карандаш, поскользнулся и всю кружку на себя опрокинул. Хорошо, что чай был не слишком горячим. Но папа все равно расстроился и решил, что этот день неудачный. А поэтому в зоопарк сегодня лучше не ехать. Так и остался мальчик Костя на целый выходной дома. Простите, а вот это что такое? Дневник? Нет, это ангина и 2 недели в больнице. Тут все просто. Девочка Марина решила не делать домашнее задание по математике. Вот оно, в дневнике записано. Пошла в школу, получила 2, сильно расстроилась и очень-очень медленно пошла домой. А тут налетел холодный ветер, пошел снег, и Марина простудилась. Да так сильно, что пришлось ее отправить в больницу на целых 14 дней. Ой, мам, смотри, вон там на полочке в самом углу. Это же колпачок от зубной пасты. О, нет, милочка. Это выговор за опоздание на работу и замечание за опоздание в школу. Рассказать, как дело было? Не нужно, я сама знаю. Это я колпачок не закрутила. Мама свое платье пастой испачкала. Пришлось другое надевать. А проездной в кармане остался, и нас из трамвая высадили. А потом мы под дождь попали и везде опоздали. Мам, ты прости меня, пожалуйста. Все правильно, милочка, все правильно. Ну, раз ты все поняла, тогда держи свой колпачок. Спасибо, только зачем он мне? Протянула Мила руку, взяла колпачок. И тут же оказалась дома, в ванной комнате, с тюбиком зубной пасты в руках. Как будто ничего и не было. Закрутила она колпачок, да покрепче, посильнее, а тюбик на полочку положила. И день у них с мамой получился вполне удачный. Никто никуда не опоздал, никого из трамвая не высаживали, и никто под дождь не попал. С тех пор Мила ни одного маленького, но важного дела не отменяла. Тут и сказочке конец. Пап, то есть если я котлету не доем, может произойти какая-нибудь неприятность? Ну, не обязательно, конечно, но может и произойти. Эх, ладно, придется есть и уроки делать, и порядок в комнате наводить. Ну вот и умница. Тогда у всех будет хорошее настроение, и в субботу мы с тобой пойдем в зоопарк. Правда? Обещаю. Ура! В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует...